Глава 5. 1. Алина вышла из подъезда, грохнув дверью так, что вздрогнул дремавший консьерж. Она была вне себя от бешенства и вымещала злость на попадавшихся под руку предметах. «Как же меня достали журналюги!» — рычала Алина мысленно. «Житья от них никакого нет. На работу придешь — ломятся в дверь офиса. Дома закроешься — звонят. Едешь куда-то, они следом словно почетный караул тащатся. И как бедные знаменитости это терпят». Сама она не была звездной персоной, да и широко известной тоже, но имя ее иногда попадало в газеты, и на телевидении Алина несколько раз мелькала, на чем настаивал пиар-директор компании. Он считал, что у фирмы должно быть свое лицо. А кому, как не главе и совладелице, олицетворять Олимпус? Красавица, спортсменка. Умница. Последнее, конечно, не так важно, как первое и второе, но тоже не помешает. А то некоторые звезды как рот раскроют, так стыд и позор. Алина же и говорила складно, и перед камерой держалась свободно, и была лучшей рекламой своих фитнес-клубов, потому что лучилась здоровьем, энергией и естественной красотой. Она не возражала против участия в программах и интервью давала с удовольствием. Если для дела надо, то ради бога, ей не трудно. А что иной раз на улице после передачи ее узнавали, так невелика беда. Просто спрашивали, а вы не та самая, как там вас? Алина отвечала, нет, не та, и шла по своим делам. Но оказалось, что даже у такой малой известности есть оборотная сторона. Когда весть о том, что в ее квартире произошло убийство, дошла до журналистов, те будто с цепи сорвались. Прессе нужен был скандал, а во всех звездных семействах на данный момент были тишь да гладь. Вот репортеры и ухватились за Алину. Сегодня, например, с утра названивали. Откуда только номер домашнего телефона узнали черти? «Госпожа Валентайн», — услышала она. «Госпожа Валентайн, не ответите на пару вопросов?» Алина посмотрела в том направлении, откуда раздавался голос, и увидела бравую команду телевизионщиков. Два парня и девушка стояли на тротуаре, рассредоточившись таким образом, чтобы госпожа Валентайн не смогла пройти мимо. Алина сдержала порыв показать репортерам оттопыренный средний палец или козу и довольно вежливо ответила: «Оставьте меня в покое». «Минутное интервью», — попросил один из молодых людей, подавшись вперед. «Вам что, жалко?» «Жалко у пчелки. Сам знаешь где». «Хамка!» – буркнул парень. Затем обратился к сотоварищу с камерой. «Сень, ты снял?» И когда коллега кивнул, почти обрадовался. «Ну, хоть это!» Алина развернулась и двинулась в противоположном направлении. Таким образом, она удлинила себе путь до стоянки, но зато избежала контакта с приставалами. Но стоило ей выйти через арку на пешеходный переход за домом, как к ней подлетела запыхавшаяся девица с микрофоном в руках. Сунув его Алине под нос, она зачастила: «В вашей квартире произошло убийство, погибла горничная. На ваш взгляд, кто должен был стать жертвой, она или вы?» Алина не ответила. Просто отшвырнула руку с микрофоном и размашисто зашагала в сторону стоянки. До нее было недалеко, но это не успокаивало, поскольку у ворот Алина видела скопление людей, и в том, какая у них профессия, сомнений не возникало. «Алина!» – послышался окрик. «Забирайся в машину! Тебя по всему периметру караулят!» Она обернулась на голос, который доносился из спортивного авто черного цвета. Машина была незнакома. А вот тембр голоса показался почти родным, поэтому Алина пересекла тротуар и быстро нырнула в салон. Первые секунды ей было не до чего. Она бросала взгляды в окно, одергивала куртку, пристраивала сумку на колени, заправляла волосы за уши, чтобы не лезли в глаза. Потом шумно выдохнула и повернула голову, желая рассмотреть своего спасителя. Сначала Алина его не узнала. Просто лицо показалось знакомым, и она решила, что когда-то пересекалась с этим мужчиной на какой-то тусовке. Но стоило заглянуть в его ореховые глаза... Рядом с ней находился Макс, очень изменившийся с их последней встречи. Тогда был худощавым, длинноволосым молодым человеком, а стал солидным, крепко сбитым мужчиной с бритым черепом. Неизменными остались только глаза, хотя вокруг них и появились морщинки, да медовый оттенок кожи. До встречи с Максом Алина считала, что смуглых блондинов не бывает. Но тот уже в мае загорал до черноты и круглый год сохранял загар. «Не ожидала меня увидеть», — хмыкнул Малахов. «Честно говоря, нет», — сухо ответила Алина. «Подбрось меня, пожалуйста, до метро. Я возьму там такси». «Зачем же такси? Я довезу тебя, куда скажешь». Он широко улыбнулся и посмотрел на Алину с такой доброжелательностью, что ей сразу стало ясно. Максу от нее что-то нужно. «Так куда прикажете, мадам?» «В офис. Где он находится, думаю, ты знаешь». «Нет, откуда?» «Оттуда же, откуда узнал, где я живу». «Ну, где ты живешь, сейчас знает каждый москвич, имеющий телевизор. В криминальных новостях постоянно показывают твой дом, и табличка, где указаны его номер и название улицы, попадает в кадр». Алина беззвучно выругалась, а Макс, увидев, как шевелятся ее губы, раскатисто рассмеялся. «Ты все такая же необузданная!» Он вдруг оторвал руку от руля и схватил Алину за кисть, намереваясь ее пожать. Но та не позволила, резко вырвала руку и сунула в карман. «Почему ты на меня злишься?» — спросил Макс с грустью, похожей на искреннюю. «По идее, наоборот, я должен испытывать к тебе неприязнь, но я, как видишь, рад тебе». Не дождавшись от Алины никакой реакции, уточнил. «Так куда едем?» Алина назвала адрес своего офиса, Макс молча кивнул и вырулил на нужную магистраль. Некоторое время они ехали в полной тишине. Алина могла бы спросить, что Максу от нее нужно, но решила подождать, пусть тот просветит ее по собственной инициативе. Спустя 5 минут ее терпение было вознаграждено. «У меня предложение», — начал Малахов, вернув на лицо улыбку. «Давай рванем не в твой офис, а в какой-нибудь уютный ресторанчик. Позавтракаем, покалякаем». «О чем покалякаем?» «О тебе. Мне очень интересно узнать, как ты жила все эти годы». «Хорошо жила. А ты?» «Тоже ничего». «Все в журналистике?» «Да, ответственный редактор журнала. Ну и статьи пописываю, конечно». «А интервью берешь? Раньше ты на них специализировался». «Да, бывает». «Снова у меня решил взять. Ведь так?» «Если ты не против, я с удовольствием». Теперь пришел черед Алины расхохотаться. «Какой же ты предсказуемый, Макс». «Если ты подумала, что я из-за этого решил с тобой встретиться, то зря». Начал оправдываться он, но вышло неубедительно. Или Алине так показалось. Просто вдруг накатили воспоминания. Захотелось увидеться. «Ну вот, увиделись. И дальше что?» «Ты очень изменилась», — заметил он. «Не внешне, внутренне. Так сколько лет прошло?» «Ты поедешь пить со мной кофе?» «Почему бы нет?» — пожала Алина плечами. «Поехали?» При взгляде на этого мужчину она уже не испытывала ни волнения, ни радости, ни злости, обиды, и то и не чувствовала. Макс ее лишь немного раздражал, казался ей насквозь фальшивым, а его новая брутальная внешность воспринималась ею как доспехи какого-нибудь Бэтмена, и мышцы ненастоящие, и ушки накладные. «Отлично!» — возликовал Малахов. «Я тебя сейчас в такое милое местечко отвезу». И отвез. Фасад ресторана Алине сразу понравился. Скромно и со вкусом. Никаких кричащих вывесок и рекламы, а над окнами натянуты уютные полосатые тенты. Макс, судя по всему, был завсегдатаем заведения. Официант приветствовал его как старого знакомого и провел за самый удобный столик. Причем он был уже сервирован. В центре стояли кофейник и 2 чашки, плетеная корзиночка с булками, масленка, розетка с джемом и тарелка с сыром. «Я всегда тут завтракаю», — сообщил Макс, помогая Алине усесться. «Даже в выходные. Моя квартира здесь неподалеку, вот и прихожу». «И не лень? Выходить из дома в воскресное утро, когда можно поваляться?» «Я все равно встаю в 7, бегаю, потом душ и завтрак». «Раньше, насколько помню, ты терпеть не мог бег и прочие спортивные занятия». «Я раньше и кофе не пил, а теперь жить без него не могу. А еще вот без таких бутербродов». Он взял булочку и разрезал ее пополам. Одну половинку намазал маслом, сверху положил сыр, а на него толстый слой джема. «Ты будешь это есть?» — поморщилась Алина. На ее взгляд сыр с повидлом никак не сочетался, да и с хлебом тоже. Сама она ела сыр отдельно, а булки не ела вовсе, заменяя их хлебцами. С возрастом все труднее было держать форму. «А ты попробуй», и Макс сунул ей под нос бутерброд. «Ну, кусай, кусай, не стесняйся». Алине ничего не оставалось, как вгрызться зубами в бутерброд. Оттяпав его треть, она заработала челюстями, с удивлением отметив, что вкус ей нравится. «Хм, а ничего», — сказала она, проглотив. Макс отправил в рот остатки бутерброда и закатил глаза, передавая свой восторг. «Но я буду просто кофе», — сказала Алина. «Бережешь фигуру?» «Просто не привыкла плотно завтракать». «Да, забыл сказать. Ты феноменально выглядишь». Алина только фыркнула. «Я серьезно. Ты как дорогое вино, с годами только лучше становишься», — отвесил Малахов очередной комплимент. «Не ожидала от журналиста подобной банальности», — поморщилась Алина. Она терпеть не могла избитые комплименты, да и к оригинальным относилась прохладно. «Кстати, а жена твоя как сейчас выглядит? Перл про дорогое вино больше к ней применим. В юности была дурнушкой, в молодости вполне приятной дамой, а теперь, наверное, в красотке выбилась». «Я не женат, Алина. Но если речь идет о Снежане, то она действительно изменилась в лучшую сторону». «Неужто вы развелись?» «Не ожидала». «Почему? Многие разводятся». «Но только не вы», — покачала головой Алина. Она в самом деле считала, что Макс со Снежаной проживут до старости и умрут в один день. «Какая кошка между вами пробежала?» «Русой масти», — хмыкнул Малахов. Но тогда она красила шерстку в золотистый цвет. «Из-за меня?» «Вот не поверю». «Почему? Ты же сделала все, чтобы нас развести». «Цели такой я не ставила. Просто хотелось сделать вам больно. Дура была молодая. Не суди меня строго». Алина помолчала, чтобы Макс решил, будто она винится перед ним, тогда как никаких угрызений совести за свой поступок не испытывала. Ни тогда, когда явилась на вечеринку, не сейчас. «Только не говори, что вы развелись после того скандала. Я узнавала, вы продолжали жить вместе всем врагам назло». «Да, ты права. Мы еще 3 года продержались. Но отношения уже были не те. Слишком много наговорили друг другу, когда приехали из ресторана домой». «То есть у тебя к ней тоже были претензии?» «Я не буду вдаваться в подробности, но...» «Как ты считаешь, почему я изменял Снежане?» «Потому что у тебя не было другого выбора. Я расставила силки, и ты обязан был в них попасть». «Алина, речь не о тебе, а о других. Ты мне безумно нравилась, и я, не устояв один, вернее, 2 раза, продолжал встречаться с тобой потому...» Он шумно выдохнул. «Потому что по-своему тебя любил». Слова эти заставили Алину улыбнуться. И хорошо еще, что они были произнесены с интонацией, похожей на вопросительную, иначе бы она рассмеялась. «Не веришь?» — насупился Малахов. «Что ж, имеешь право. Тем более, что я сам до сих пор не могу понять, как относился к тебе. Иногда мне кажется, что я не женился на тебе лишь из трусости, а иногда, что из чувства самосохранения». «Макс», — перебила его Алина, — «раньше ты говорил, что просто любишь Снежану и не видишь рядом с собой другой женщины. Так вот давай остановимся на этой версии и вернемся к тому, с чего начали. Почему ты ей изменял?» «Она не устраивала меня в постели. Абсолютно. Ты права. Я любил ее и хотел создать полноценную семью именно с ней. Но секс со Снежаной превращал меня в ничтожество. Выпрашивать милости, быть допущенным к телу и уговаривать жену на невинные, но воспринимающиеся ею как страшный разврат ласки, что может быть унизительнее. Поэтому я искал удовольствий на стороне. Обычно это были одноразовые свидания, но с тобой...» «Все понятно, Макс. Со мной все было по-другому», — не без иронии заметила Алина. «И что ответила тебе Снежана, когда ты высказал ей свои претензии?» «Она накричала на меня, обозвала животным. Заявила, что трах, именно так она и выразилась, представляешь? Не самое главное в жизни. Обычная отмазка фригидных женщин. Я тоже так подумал. И наш скандал не прекратился, а усугубился. Мы полночи выясняли отношения. Утром решили расстаться, и я уехал в свою квартиру. Но уже на следующий день Снежана приехала ко мне и попросила вернуться. Она сказала, что если мы расстанемся, это будет проявлением нашей слабости. Сдаются после первой же неудачи только слабаки, а мы сильные и докажем всем, подразумевалось тебе, что любовь побеждает все. Макс скупо улыбнулся. Она говорила несколько пафосно и чересчур эмоционально, но я понял ее и согласился. Мы возобновили отношения. Более того, стали активно работать над проблемой продолжения рода, понимая, что разбитую чашку нашего брака склеит только ребенок. «У вас есть дети?» «Нет, у нас не получилось. Снежана 3 раза беременела, но не смогла выносить ребенка. У нее случались выкидыши на разных сроках, и последний чуть не свел ее в могилу». «Могли бы воспользоваться услугами суррогатной матери?» «Могли бы, но к тому моменту наши отношения уже трещали по швам. Мы договорились отдохнуть друг от друга, пожить отдельно, а через месяц встретиться на нейтральной территории и решить, сходиться нам или разводиться. Как я понимаю, разлука не пошла на пользу вашему браку». «Точно. Мне уже не нужно было комкать свидание и торопиться домой, чтобы не обидеть супругу поздним возвращением. Да что там, я мог вообще домой не возвращаться. А самое главное, у меня появилась возможность молчать по утрам. Ты, наверное, не помнишь, но я бываю очень злой и недовольной жизнью после пробуждения. Не видеть никого, не слышать не хочу, и уж тем более говорить с кем-то. А Снежана, напротив, как ранняя пташка, щебечет и щебечет. И когда я стал жить один, понял всю прелесть свободы. Встаешь, пьешь кофе, и никто тебя не раздражает. Я и бегать начал после развода, потому что гораздо быстрее стал приходить в себя после сна. А как сложилась жизнь Снежаны после развода? Второй раз она не вышла замуж? Нет. Узами брака она больше себя не связывала, но... Скажем, у нее сложилась вполне удачная личная жизнь. Вы общались все это время? Совсем не общались. Ведь Снежана жила за границей. После развода она вновь подалась в Англию, потому что тут у нее не очень хорошо шли дела. И вернулась на родину только 1,5 года назад. Вот с той поры мы и стали нечасто, но регулярно видеться. Чем она сейчас занимается? Она твоя коллега. В смысле? По возвращении из Англии Снежана перекупила одну не очень успешную фирму, вложила в нее деньги, реорганизовала и теперь, как и ты, владеет сетью фитнес-клубов. На Алину снизошло озарение. Фирма называется «Артемида»? Да, но откуда ты знаешь? Снежана оформила ее не на себя, а на двоюродную сестру. Ну надо же. Алина нервно рассмеялась. У нее была такая привычка смеяться в моменты растерянности или расстройства. «А что Снежана говорила обо мне?» «Собственно, ничего. Она тебя совсем не вспоминала. И мне запретила произносить твое имя». Малахов посмотрел на Алину с кислым выражением лица. «Ты очень ее обидела. Можно сказать, плюнула в душу. Ведь она искренне тебя любила». «То есть можно сказать, что Снежана меня ненавидит?» Я бы не стал употреблять столь громких выражений. «Ненавидит?» «Пожалуй». Вынужден был согласиться Макс. Но тут, вспомнив о своих планах, воскликнул. «Да что мы все обо мне, да обо мне! Расскажи о себе!» «А нечего рассказывать. Алина, так нечестно. Я тебе обо всех своих проблемах, а ты...» «Макс, я тебя не просила со мной откровенничать. Ты сам решил поделиться кое-чем в надежде, что я последую твоему примеру, отвечу откровенностью на откровенность». Или, как говаривал мой любимый киношный персонаж Ганнибал Лектор, кви про кво Кларисса. Хотя бы на маленькое интервью я могу рассчитывать? Никаких интервью, Макс. Как и просто разговоров по душам. Алина с залпом выпила остывший кофе. Но повидаться с тобой было приятно. Нет, вру. Полезно. И, одарив Малахова широкой улыбкой, Алина встала из-за стола и направилась к выходу. Ей не терпелось попасть на работу, чтобы решить, как помешать Снежане Ганиной в очередной раз испортить себе жизнь.